Понятно, что изменению отношений к иноземцам и падению Остермана должно было обрадоваться духовенство. Мы видели, как новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич жаловался на Остермана и не ограничивался одними жалобами. Показания Тимирязева о том, как Амвросий хлопотал в пользу принцессы Анны, могли бы навлечь большую беду на светское лицо, но преосвященного новгородского не тронули, ибо кроме известного благочестия новой императрицы было бы слишком неблагоразумно начинать царствование гонением на самого видного архиерея и ревнителя православия, тем более что хлопоты Амвросия были, собственно, не в пользу Анны Леопольдовны, а против еретика Остермана. Амвросий спешил отблагодарить Елисавету за снисхождение. 18 декабря 1741 года, в день рождения императрицы, Амвросий говорил проповедь, причем указ Анны Иоанновны, чтобы длинных проповедей не говорить, был забыт. Амвросий этой проповедью ввел в обыкновение начинать прославление Елисаветы прославлением Петра Великого, а прославлять Петра можно было за то же, за что прославляли его и прежние ораторы. Когда он воевал, учил воевать воинство. Когда учил воинство, устроял благополучие внутреннего гражданства. Когда устроял благополучие гражданства, и о духовном своем чине промышлять не оставил. Видел он совершенно ово из древних историй, ово же и сам своим уже искусством, как народ российский тогда был неславный и посмеятельный, видел, как был вовсе темный в науках и непросвещенный, и того ради великую суммую снискивал людей ученых, держал их во всяком довольстве и почтении, посылал своих подданных для науки и всякой экспериментации в иностранные государства, старался везде заводить училища духовные, духовные и политические, снабдевал их весьма мудрыми и славными учителями и прочие. Событие 25 ноября оратор рассказывал таким образом. «Пошла Елисавета к надежным своим и давно уж того желающим солдатам и объявила им свое намерение и кратко им сказать изволила, знаете ли, ребята, кто я и чья дочь». Родители мои, вселюбезнейшие Петр Великий и Екатерина, трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами, а ныне все то растащено, сверх же того еще и моего живота ищут. Но не столько мне себя жаль, как вседрожайшего отечества, которое чужими головами управляемое напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. Кому же верно служить хочете? Мне ли, природные государыни, или другим, незаконно мое наследие похитившим? И как то они услышали, того же часа все единогласно закричали «Тебя, все милостивейшие государыня!» и прочее. Но всего замечательнее в проповеди изображение поведения иностранцев, управлявших Россию. Смотри, какую дьявол дал им придумать хитрость! Во-первых, на благочестие и веру нашу православную наступили. Но таким образом и претекстом, будто они не веру, но непотребные и весьма вредительные христианству суеверие искореняют. О, коль многое множество под таким притвором людей духовных, а наипаче ученых истребили, монахов порастригали и перемучили, спроси же, за что». Большего ответа не услышишь, кроме сего, суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный. Сии же все делали такой хитростью и умыслом, чтобы вовсе в России истребить священство православное и завесть свою нововымышленную беспоповщину. Разговору большего у них не было, как токмо о людях ученых. О, Боже, как-то несчастливо в том Россия, что людей ученых не имеет и учений завесть не может». Незнающий человек их хитрости и коварства думал, что они то говорят от любви и ревности к России, а они для того нарочно, чтобы где-нибудь, сыскав человека ученого, погубить его. Был ли кто из русских искусный, например, художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче, ежели он был ученик Петра Великого, тут они 1000 способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвесть и таким образом или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от глада, заодно то, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого. Под образом будто хранения чести, здравия и интереса государства, о, коль бесчисленное множество, коль многие 1000 людей благочестивых, верных, добросовестных, невинных, Бога и государства весьма любящих, в тайную похищали, в смрадных узилищах и в темницах заключали, гладом морили, пытали, мучили, кровь невинную потоками проливали. Сей их обман народ не знающий помышлял, что они делают сие от крайней верности, а они таким-то безбожным образом и такое-то завесую покровенные людей верных истребляли. Кратко сказать, всех людей добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных под разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей, казны государственные похитителей весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили, отчинами и денег многими 1000 жаловали и награждали. Было то воистину, что и говорить стыдно, однако то сущая правда. Приидет какой-нибудь человек иностранный, незнаемый, не говорю о честных и знатных персонах, которые по заслугам своим в России всякие чести достойны, но о тех, которые еще в России никогда не бывали и никаких заслуг ей не показали, такого, говорю я, нового гостя, ежели они усмотрят, что он к их совести угоден будет, то хотя бы и не знал ничего, хотя бы не умел до 3 перечесть, но зато одно, что он иноземец, а наипаче, что их совести нравен, минув достойных и заслуженных людей российских, надобно произвесть в президенты, в советники, в штабы и жалования определять многие 1000. И такой-то совести были они, внутренние враги наши, такой-то сатанинской верности. Многим казалось, что они верно служат, воюют за церковь Христову, подвязаются за Отечество, а они таким образом приводили Россию в бессилие, в нищету и в крайнее разорение. Вспомните себе только недавно минувшую войну турецкую. Сколько они без всякой баталии и сражения старых солдат гладом поморили, сколько в степях жаждой умертвили, да сколько ж 100 000 церковников и других рекрут перебрали, и все они почти напрасно для одной только их добычи и суетной корысти головы свои положили. Но те все то делали притворно, под образом верности. Многократно заслуги свои представляли, похваляя свою красу и верность, и доброжелательство, но лгали бессовестно на свою душу, ибо, ежели бы они были прямые отечеству доброхоты, так ли бы нарочно людей наших на явную смерть посылали? Так ли бы только тенью, только телом здесь, а сердцем и душою вне России пребывали? Такими они сами оказали себя, когда все свои сокровища, все богатство в России, неправдою нажитое, вон из России за море высылали, и там, о, в иные, в банки, иные на проценты многие миллионы полагали.